Глава третья. Зоя проснулась от привычного звука будильника. Она лежала в своем инкубаторе, который был простым и дешевым, но она им очень дорожила. Длина его была всего 2 метра и 40 сантиметров. Ширина и высота — по метру. Он стоял на невысоких металлических подставках полуметровой высоты. Дверь инкубатора из матового стекла открывалась вручную, не то что у моделей последних 2 лет, где открытие и закрытие осуществлялось через голосовую команду. Бабушка купила его ей на 14 лет, когда ее длинное худое тело перестало помещаться в детский. Внутри инкубатор Зои тоже не отличался оригинальностью. Никаких наворотов, новшеств, но все удобно и практично. Спальное место с регулировкой температуры на всю длину. На левой стороне у изголовья расположились панель управления и небольшая выемка для баллона с зарядной пластиной. Под выемкой — небольшой пластиковый дезинфицирующий карман для трубок. Зои протянула руку к панели управления и выключила будильник. Перевернулась на бок и, открыв глаза, посмотрела на экран. Время — 7:00. Время минимального расхода кислорода — 5 часов 52 минуты. Уровень кислорода — 19,9%. Обычно Зоя спала не меньше 8-9 часов, чтобы сэкономить кислород. Чем дольше сон, тем экономнее он расходуется. Но вчера она поздно легла и никак не могла уснуть, думая о произошедшем. И вот ее легкие потратили больше, чем она планировала. И вот как тут накопить, чтобы исполнить заветные мечты? Видимо, я никогда не буду гулять ночью по городу, не зайду в бар, не буду кружиться в танце, не думая о дыхании. И я никогда не смогу бежать по улице в направлении рассвета. Она столько раз представляла себе эту заветную ночь, когда сможет позволить себе все, но для этого ей нужен был кислород, а копить его оказалось намного сложнее, чем она ожидала. Зои нащупала баллон, достала его из зарядной выемки и сунула в специальный карман домашних штанов. Достала трубку и надела на себя, подключив к баллону, нажала на кнопку экрана и проверила уровень кислорода за инкубатором — 11%. Включила баллон, вдохнула и открыла инкубатор. Прошла в ванную и включила монитор по системе жизнеобеспечения. H2O очищенное — 60 литров, H2O нагрето — 10 литров, H2O без очистки не ограничено. «Отлично, плюс 10 литров очищенной воды, которую я вчера не израсходовала», — подумала Зои и слабо улыбнулась. «Интересно, зачем сделали кран с неочищенной водой и еще выводят ее неограниченное количество на мониторы? Разве кто-то ей пользуется, если она не соответствует параметрам безопасности?» Зои никогда не открывала кран с неочищенной водой. В детстве бабушка часто повторяла, что все болезни и ужасы их времени именно от неочищенной воды. И каждый раз, когда Зоя подходила к монитору, то сразу вспоминала эти слова. Даже мысль нажать не ту кнопку и включить не ту воду вызывала неподдельный ужас. Она, конечно, слышала, что это все байки и что эту воду только пить нельзя, но вдруг химикаты попадут на кожу, останутся на ней, она забудет о безопасности, и так они проберутся внутрь нее. И что тогда? Медика она себе позволить не может и будет скрючено валяться на полу, ожидая, когда все ее органы перестанут функционировать. Ее передёрнуло. Тут же появились перед глазами белое лицо профессора и его широко открытые глаза. Она постаралась отвлечься, налила немного воды в стакан, умылась и почистила зубы. А в паровой кабине ее тело облепило дезинфицирующим паром, и в воздухе повис сладкий запах. Пару недель назад Зоя не удержалась и заказала себе ароматизатор для паровой кабины, чтобы перебить этот тошнотворный запах стерилизации, который был повсюду. В ее комнате, в кабинете, в инкубаторе, в холле архива, на улицах поселения, на телах и одежде людей. Все пахло невыносимой чистотой. Зои с наслаждением еще несколько раз вдохнула новый приятный аромат и вышла из кабины. Надела привычный рабочий костюм, широкие штаны, которые болтались на тонких длинных ногах, и широкую серую кофту. Год назад она заказала себе одежду, но в программе произошел сбой, и ей прислали на 3 размера больше. Первой мыслью было тут же сообщить об ошибке и вернуть все и сразу, но к разочарованию Зои она дотянула до последнего дня, когда всю одежду нужно было сдать в чистку, иначе ей светило еще 30 дней ожидания. Зои, кривясь, натянула широкую кофту и впервые ощутила себя свободно и удобно. Больше никакой синтетический материал не прилипал к коже, не натирал и не сжимал всю ее, оголяя кусочки бледной кожи. Бабушка ничего тогда не сказала, а только посмеивалась над новым стилем внучки. Но Зое было удивительно удобно, и с тех пор, в обход моды и подтруниваний бабушки, она продолжала носить одежду большего размера. Кроме того, эту программную ошибку так никто и не заметил, а ее самой никто в архиве не видит, а значит, никто не осудит и не подаст жалобу. Единственное, что она оставила из прошлой одежды правильного размера — праздничный костюм светло-фиолетового цвета, купленный бабушкой на ее 17 лет, и черный костюм, который бабушка не позволила утилизировать. Зоя открыла дверь миниатюрного кухонного шкафа. На верхней полке стояли ровными рядами коробки, в которых лежали пакетики растворимой еды. На средней — 4 чашки разного размера, 2 чайные ложки и 2 столовые. Нижняя полка была заставлена витаминами и препаратами, выделяемыми синтезом для жизнеобеспечения граждан. Зои не любила пилюли и периодически забывала их выпивать, но получала их как положено каждый месяц, чтобы не вызвать подозрений в своей гражданской безответственности. Как говорил один из главных лозунгов синтеза и, соответственно, администрации поселения, «Каждая жизнь на счету. Мы обязаны выжить, несмотря ни на что». Подняв глаза, Зоя посмотрела на пакетики и достала несколько с верхней полки. «Завтрак со вкусом фруктов не хочется. Завтрак бодрость надоело. Завтрак гурманов может быть. Хотя что я выбираю, когда они отличаются только красителями и вкусовыми добавками?» Она порвала пакетик с завтраком для гурманов, высыпала бело-коричневую сухую смесь в стакан, залила горячей водой и размешала. Попыталась вдохнуть запах, но завтрак пах мерзко химически. Зои, морща нос, запихнула в себя несколько больших ложек получившейся каши, достала жевательную таблетку, необходимую, как говорят медики, для зубов при отсутствии твердой пищи, и пошла в кабинет. Натянула планшет на руку ровно в 8, как и каждое утро до этого, и разблокировала двери. По плану сегодня она должна была продолжать сканировать реликты на 11 этаже. Но профессор и вчерашний день никак не желали уходить из ее мыслей. Зои никогда не интересовалась, чем он занимается, почему приходит в архив. Он был другом бабушки Ро, и этого было достаточно. Если бабушка доверяла ему, то и Зои тоже. Но почему тогда его убили именно в архиве? Кто это сделал? Кем был профессор и чем он занимался? Зоя ничего не понимала. Ей казалось, что она на самом деле и не знала профессора, хотя он был частью их с бабушкой жизни. Зато ясно осознавала, что подозрения в убийстве упадут именно на нее. «О, святой фотосинтез, дай мне побольше кислорода. Убийство, убийство профессора. Как такое вообще могло произойти? Чтобы не просто смерть, к смерти, которая повсюду мы привыкли еще с детства, но намеренно отнять жизнь — это же совершенно другое. Да еще и в моем архиве, где никогда ничего не происходит, где покоится история прошлых веков». «Включись», — сказала Зои планшету. Перед ней высветилась голограмма портала. «Валадар, чип 541324, центральное поселение. Отобразить текстом». Перед Зоей появилось множество разных разделов: статус, профессия, заслуги, семья, статьи, фотографии, видеочат, контакты, позвонить, медицина. Зоя водила пальцами по голограмме и просматривала информацию. 8-й статус? — удивилась она. «Достичь этого статуса — просто верх всех мечтаний. Это и пожизненный запас кислорода, и все блага поселения без ограничений. Чем же он таким занимался? Неужели работал в синтезе? Сколько она помнила, профессор всегда приходил в архив в обычной одежде, хотя разгуливать по поселению в белой форме было намного престижнее, к тому же давало куда более перспективные возможности. И он мог заходить в архив по чипу, но никогда этого не делал, а ждал, пока бабушка или Зои откроют дверь. Зои знала, что восьмым статусом обладали всего около сотни человек их поселения и человек 300 со всего континента. Большинство жителей поселения, которые были заняты функциями жизнеобеспечения, получали с 3 по 5 статус. Те, кто занимался работой, никак не влияющие на нужды людей, были наделены 1 и 2 статусом. 6 статус — это техники и сотрудники защиты и помощи. 7 — те же профессии, только высшие руководящие категории. Ну а 8 статус — незаменимость, гениальность, самоотверженность ради других людей. В основном это ученые и разработчики, которые внесли огромный вклад в деятельность синтеза и, естественно, поселения. И этот великий человек приходил в архив, общался и шутил, как ни в чем не бывало со мной, девушкой со 2 статусом, был другом бабушки Ро и ни разу не указал мне на нашу разницу. Он учил меня, интересовался моим мнением, хвалил и восторгался моими способностями. Ну и ну. Зои еще раз пробежалась по информации о профессоре. Он действительно работал в синтезе, занимался разработкой специальной аппаратуры, которая помогла бы человечеству дышать воздухом с минимальным процентом кислорода. Перед ней всплыло множество его статей о жизни, дыхании, баллонах и картриджах. «Моя мечта — вернуть планете ее жизнь. Наконец вытащить из носа эту противную трубку и без страха и последствий глубоко вдохнуть», — сказал профессор на одном из собраний перед советом синтеза. «Я тоже мечтаю об этом», — тихо произнесла Зои и поправила трубку, закинутую на ухо. Один из последних его трудов назывался «Шаг в будущее». Профессор с энтузиазмом рассказывал про время до мировой катастрофы, про растения и их способности. Он верил, что наша Земля может быть пригодна для нового витка эволюции. Но для этого необходимо вложить все ресурсы на разработку специальных составов для обработки земли и воды. Как уверял профессор, эти составы, над которыми он работал, способны очистить почву от большинства ядов, чтобы она вернула свою плодородную способность. Одним из его предложений было выбрать кусок почвы, который не накрыт кислородной паутиной, то есть за пределами поселения, и проводить опыты на нем. Именно за это предложение на профессора посыпался шквал неодобрений. Конечно, никто не хотел и не собирался покидать поселение, зная с самого детства, что за паутиной нет жизни. Даже если человек будет с баллоном, то это его не спасет. Все инструкции кричали, что выходить можно только в специальном защитном костюме, разработки которого до сих пор велись. Зато на 10-м этаже архива Зои видела, как ей казалось, прототипы таких костюмов для внешних территорий — реликты, которые назывались космическими скафандрами. Жаль, что синтез очень медленно двигался в этом направлении. С одной стороны, кому захочется так рисковать? Но с другой, а вдруг это могло спасти их? Зои задумалась. Она бы не испугалась рискнуть. Ей было интересно надеть созданный учеными новейший костюм и выйти за территорию поселения, посмотреть на пустоши и на то, что скрыто за ними. Но проводить там каждый день, безрезультатно очищая безжизненную землю в ожидании, когда же уйдут яды. Кроме того, сам профессор отмечал, что на это могли уйти десятки лет. Когда кто-то спросил профессора, почему бы не поставить эксперимент внутри поселения, его лицо осунулось, блеск в глазах потускнел. Он замялся на мгновение, а потом сказал, что эксперименты проводятся. Все ждали продолжения, но на этом его выступление закончилось. Зоя остановила картинку, вгляделась в лицо профессора, удрученно вздохнула и вернулась на главный экран, выбрав раздел «Семья». У профессора был сын, Лавр, 23 лет, статус 6, техник, работает в синтезе в лаборатории отца. Она внимательно посмотрела на изображение невысокого парня с золотистыми волосами и светло-карими глазами. Он улыбался в камеру, и Зои это понравилось. Она улыбнулась его голограмме и свернула поисковик. Потом погладила гладкую прохладную столешницу, и руки сами нырнули вниз, вытаскивая из ящика реликт, который не давал ей покоя. «Что же мне с тобой делать?» Зоя еще раз внимательно его осмотрела, потрогала выступающие металлические штуки, взяла обеими руками и нажала на боковую кнопку. Ток неровным ярким жгутом прошел между выступающими элементами. Она вздрогнула, отбросила реликт, словно он источал яд. Реликт упал на пол, издав громкий глухой звук, и скользнул по полу до стены. Зоя вскочила с кресла, не отрывая взгляд от реликта. «О боже, это же ток! Эта вещь выпускает ток!» И, закрыв руками лицо, замахала головой. Зоя надеялась, что защитники ошиблись, что профессор умер собственной смертью, что произошла какая-то ошибка или путаница. А теперь в ее комнате оружие, которое убило профессора, и она никак не сможет отдать его защитникам и объяснить, почему взяла его. Как она будет доказывать, что он не ее? «Думай, думай, думай». «Да что тут думать, чушь какая-то», — скинулась Зои. «Ладно, успокойся», — сказала она себе и протяжно выдохнула. «Оно работает только от нажатия. Значит, кто-то нажал эту кнопку. Это мог быть и сам профессор, и кто-то еще. Зачем это профессору? Бред. Он же не мог специально прийти в архив, чтобы убить себя таким способом, когда можно было просто вытащить трубку, лежа дома на диване. Значит, это сделал кто-то другой. А теперь это у меня в кабинете, с моими отпечатками. И в архиве была только я, и я нашла профессора. О, святой фотосинтез, что же мне теперь делать?» Зоя оглядела кабинет, словно искала какие-то подсказки, или ждала, что сейчас из невидимой двери появится ловец и защитники, чтобы ее арестовать. Она подбежала к реликту, схватила его и сунула в свой карман для баллона. Карман оттопырился, штаны оттягивала вниз, и казалось, что они вот-вот упадут. Зоя схватилась за ремень и побежала в свою комнату. В правой части стоял инкубатор. Слева — небольшой шкаф с одеждой, напротив которого разместилось старое массажное кресло. Вот и все, что было в этой комнате. Зои подошла к креслу, осмотрела его со всех сторон, но мыслей, как бы спрятать в нем эту штуку, не было. Она метнулась к шкафу, отодвинула в стороны двери, посмотрела на три полки слева и на нишу с вешалками справа, сунула штуку под одежду на верхней полке и быстро задвинула двери. «Нужно будет спрятать среди реликтов, там, где его точно никто не найдет», — подумала она и отошла к окну. Отодвинула в сторону панель, посмотрела на улицу. Яркий солнечный свет рвался сквозь кислородную паутину и врезался в солнечные панели. По бульвару быстро шел одинокий человек, постоянно посматривая на часы. Привычка всех жителей поселения — следить за временем. Она еще несколько минут наблюдала за пустой улицей, но никаких изменений не заметила. Через каждые 3 метра — кислородные столбы, а через каждые 5 — распылители, или, как их правильно нужно было называть, паровые столбы. Первые пускали кислород в воздух, а вторые — специальный пар, который спасал кожу от воздействия новой атмосферы. Круглый год днем на улице было душно, влажно и солнечно-серо. За исключением центрального района, где все выглядело куда уютнее, с учетом разноцветных стен, искусственных деревьев и клумб, а еще сооруженных паровых фонтанов, которые создавали радугу. Зои вспомнила, как год назад они с бабушкой Ро гуляли по центру и радовались воздушной полупрозрачной радуге. Она трогала рукой струи пара, словно прикасаясь к разноцветным дугам. Ей так хотелось, чтобы ее рука покрылась радугой и перестала быть такой бледной и холодной. Бабушка, улыбаясь, погладила Зои по волосам и поцеловала в макушку. «Зои, помни, что бы ни случилось, я люблю тебя», — сказала она, но в ее голосе слышались странная неизбежность и грусть. Зоя не придала значения этим словам. Она думала, что бабушка будет с ней вечно, и не верила, что наступит день, когда ее не станет. «Что же мне делать, бабушка, что делать? Ты бы нашла ответ, нашла выход, но тебя рядом нет». Одинокая слезинка скатилась по щеке. Зои отошла от окна и снова подошла к шкафу. Глупо прятать этот предмет даже на короткое время в самом очевидном месте. Ей надо избавиться от него или связаться с ловцом и рассказать все. Но кто ей поверит, девушке со вторым статусом? Девушке, которая никто. Она достала реликт из-под одежды, хотя уже не была уверена, что он вообще есть в списках реликтов, и пошла к лифтам, но ее часы завибрировали. Кто-то звонил в дверь. «Нет, нет, нет, что же делать?» Зоя мгновенно свернула в кухню, огляделась, встала на стул у шкафа и достала с верхней полки закрытую коробку с сухими обедами. Открыла пластмассовую крышку, вытащила все пакеты и положила предмет. Сверху и по бокам впихнула упаковки с едой, закрыла коробку и убрала в самый дальний угол. Оставшиеся пакеты положила сверху. Это испортило идеальную расстановку и ввело долю хаоса в установленный порядок, который Зои так любила. Но деваться было некуда. Часы продолжали вибрировать, мысли мельтешили в голове. Ей нужно было срочно успокоиться. Зоя уже схватилась за трубку, чтобы выдернуть ее, но передумала. «Азот им в лёгкие». Выругалась она, включила планшет и хотела открыть двери, но увидела в планшеты, что они сами разъехались, впуская посетителей. Она быстро прошла в центральный холл и постаралась скрыть тревогу, сделав беззаботный вид. Поправила кофту. У двери стоял высокий парень, облаченный в белоснежную форму. «Ух ты, святой фотосинтез!» — подумала Зои, разглядывая посетителя. Гордая осанка, тренированное тело, облаченное в белоснежное пальто, под которым белые брюки и белая рубашка с черными пуговицами. На кармане рубашки прикреплен знак синтеза в виде черной буквы «F», замкнутой в букве «O». «Наверное, он каждый день лежит в аппарате, который прокачивает мышцы», — решила Зои, смотря на парня. Стильно уложенные черные волосы, одна прядь спадает на высокий лоб, зеленые глаза, обрамленные черными ресницами, прямой нос, губы, изогнутые в насмешливой полуулыбке, подбородок задран вверх. Дыхание Зои перехватило от такого зрелища. Она еще никогда не видела настолько красивого парня. За ним стояли еще двое, облаченные в светло-серые костюмы. Парень в белом улыбнулся, обнажая ровные белоснежные зубы. «Разве может быть столько белого цвета?» — вдруг подумала Зоя, продолжая бесцеремонно смотреть на него. Она хотела было отвернуться, но это зрелище ослепило ее, как лучи солнца, проникающие в пластины солнечных батарей на окнах архива. «Привет», — произнес парень. «Добрый день». Еле слышно ответила Зои и, наконец, отвернулась. Парень прошел мимо нее, обошел холл, всего на мгновение задержав взгляд на девушке, после чего повернул голову к двум парням и сделал им какой-то жест. «Работаешь тут?» — спросил один из парней в сером. «Да». «Ты работала вчера?» Зои кивнула, стараясь делать мелкие вдохи и выдохи, чтобы окончательно не захлебнуться воздухом, которого требовали легкие. Ей хотелось развернуться и убежать в свою комнату, но она продолжала стоять под их пристальными взглядами. «Значит, ты знаешь о смерти профессора Володара?» «Знаю», — еще тише ответила Зои и, пытаясь скрыть нервозность, спрятала руки в карманы. Она еще раз взглянула на парня в белом и заметила его уникальную, почти незаметную трубку, которая тянулась от носа за ухо и пропадала в волосах. Он остановился посреди холла, резко развернулся, и его зеленые глаза впились в Зои. «Зои, меня зовут Август, я работаю в синтезе. Профессор был моим коллегой, и я бы хотел узнать, что тут произошло». «Вы знаете мое имя?» — только и сказала Зои, почувствовав, как ее щеки еще сильнее накаляются пламенем смущения, словно все это время она растирала их ладонями. «Да», — улыбаясь, ответил он. «Я многое знаю». «Зачем?» — почему-то спросила Зои. «Зачем?» — переспросил он, усмехнулся и повернулся к парням. Они улыбнулись ему в ответ и заговорили. «Зои, перед тобой...» «Хватит, это неважно». Перебил их парень в белом. «Но, Зои, я хочу услышать, что случилось с моим коллегой, профессором Володаром». Зои съежилась под взглядом троих мужчин. «Я рассказала всё ловцу». «Всё?» — уточнил Август. «Да». «А ты знаешь, чем профессор занимался в твоём архиве?» «Ну, это не мой архив. Давай без этого». Резко оборвал её Август, и интонация его голоса выдавала крайнее недовольство. Он посмотрел на свои часы, хотя не был похож на того, кто должен следить за картриджем, и сказал. «У меня мало времени, и я не хочу потратить его здесь. Чем он занимался?» «Я не знаю», — искренне ответила Зои. «Можешь узнать?» — спросил Август, но это прозвучало не как вопрос, а скорее как приказ. «Это не входит в мои обязанности», — попыталась возразить Зои, но её голос дрогнул и к концу фразы почти затих. Даже себе она показалась жалкой в этот момент. «Теперь входит. Если ты узнаешь, чем он тут занимался, я сделаю так, что твой статус станет выше». «Мой статус?» «Да, наверное, очень тяжело жить с первым статусом. Это же даже ниже, чем...» «Чем что?» — не дала ему договорить Зои и резко проговорила. «У меня второй статус». Его слова задели её. Она поджала губы, чтобы не сказать ничего лишнего и не выпроводить их за дверь. Зои знала, что её характер и поведение не всегда соответствовали нормам, а периодами она переходила все допустимые границы. Именно поэтому в её личной карточке ещё до присвоения статуса стояла кричащая пометка «Не может занимать статус выше третьего». После этого надеяться на стоящее место в поселении казалось глупым. Но это было давно, слишком давно. Сейчас она умеет контролировать эмоции, держать их внутри, прятать себя. Ещё год назад Зои бы ему всё высказала, потому что не умела молчать, глотать обиды, проходить мимо. Она слишком остро чувствовала открытое безосновательное неравенство, установленное статусной шкалой. А сегодня она заглушила в себе чувства и только смотрела на Августа окисляющим взглядом. «Неважно», — бросил Август, развернулся и пошёл к двери. Один из парней подошёл к ней и угрожающе прошептал. «Он не любит, когда ему перечат. На твоём месте я бы всё узнала как можно скорее». Зои задержала дыхание, сжала ладони в кулаки и продолжала стоять, смотря им вслед. Внутри всё скукоживалось и скрючивалось от досады, от голоса, на который она не имела права. Она любила свою работу. Это здание, старые реликты, которые скрывали столько тайн прошлого, но, может, ей было бы намного проще жить, если бы она не слушала бабушку и прошла курс стабилизации. Я, наверное, смогла бы изменить свою жизнь и свой статус, когда это было ещё возможно и нужно. И тогда бы сердце бабушки не остановилось так внезапно, и я бы не была такой одинокой и пустой. Но бабушка была непреклонна, считая, что Зои должна быть собой, такой, какая она есть, с взрывным и бесстрашным характером. Бабушка Ро считала архив сокровищницей цивилизации. Но разве можно работать сокровищницей и быть никем, постоянно переживая, что лишний вдох приведёт к смерти? Разве можно жить, не имея возможности гулять по городу в ночи, танцевать и поддаваться импульсам жизни? Вся история Зои проходила в этой высокой ледяной клетке из стекла и бетона. День за днём, этаж за этажом. Она обняла себя руками и прижалась щекой к плечу, сдерживая слёзы, которые тоже были непозволительной роскошью. Зоя вернулась в кабинет и связалась с начальником. Перед ней появился упитанный мужчина, сидящий за столом с прозрачным стаканом в руке, наполненным какой-то зеленоватой жидкостью. «Скорее всего, чай из какого-то синтетического растения», — прикинула Зоя и чуть скривилась. «Регат, здравствуйте». «Зои, такой ужас! Как такое могло случиться? Я не поверил бы, если бы со мной не связался ловец. Святой Лаврентий! В поселении давно уже не совершались убийства. Да, мне кажется, я такое только в фильмах видел. Не помню, чтобы хоть раз в жизни сталкивался с насильственной смертью. Что же это происходит? Ты как, не пострадала? Нет, но... Зои, ты похудела. С тобой все хорошо? Она посмотрела на себя, словно забыла, как выглядит. Он прав, одежда стала ей слишком большой. Нет аппетита. Надо съедать свою норму и пить витамины. Ты же знаешь, что у тебя страховка только при самых критичных случаях. Тебе нельзя болеть. У тебя есть еда? Ее привозят без задержек? Зои вспомнила свой забитый пакетами еды шкаф и ответила. Да, у меня все есть. Просто когда бабушка была жива... Зои, ее нет уже полгода. Ты должна быть ответственной. Теперь именно ты должна о себе заботиться. Я ответственна, но есть эту еду не могу. Почему? Мы все ее едим. Да, сказала Зои и замолчала. Это был их секрет с бабушкой Ро. Раз в несколько недель бабушка приносила домой сладости и закуски, и они устраивали праздничные ужины. Она так скучала по вкусной еде, а от этих пакетов ее только тошнило. Сегодня приходили из синтеза. И? Они хотели, чтобы я собрала информацию, чем занимался профессор в архиве. Это же отлично. Да? Конечно. Сделай все, что скажут. А потом я запрошу тебе повышение и укажу, что ты сотрудничала и помогала синтезу. Ты же понимаешь, что это может быть твой единственный шанс хоть чуток улучшить свою жизнь. Ладно, поняла. Но я хотела бы с вами поговорить кое о чем лично. Мне пора на совещание, Зои, но я рад, что ты позвонила. Как-нибудь обязательно увидимся. Будь хорошей девочкой, и, может, через несколько лет я смогу тебя перевести на работу получше. Он отключился, а Зои сказала в пустоту, «Но мне-то тут нравится». Она открыла базу посещений, перелистала на год назад. Потом еще на год и еще, пока не нашла первую запись о посещении профессором архива. 10 лет он бывал здесь. Целых 10 лет что-то изучал или искал. Но последние 3 года его посещения участились. Зои зашла в программу пометок и выписала этажи, которые он посещал за последние годы. -2, 8, 16, 38, 42 и 43. Этажи библиотека, как называла их Зои. Ну и, конечно, 49-й, фатальный этаж. Она еще раз прошлась по списку взглядом. Странно, надо перепроверить еще один этаж. Ей казалось, что профессор там тоже бывал. Зои потратила еще какое-то время, медленно пролистывая страницы электронной базы, останавливаясь на отметках, но ничего нового не увидела. Она встала, прошлась по кабинету и посмотрела на часы. Сегодня вечером должны привезти новые картриджи для баллона, а пока у нее в запасе еще 8 часов, до доставки же всего 6, то есть 2 часа на непредсказуемые обстоятельства. Она прошла в холл, выглянула в центральные двери и, не увидев ничего подозрительного, пошла на кухню. Вытащила предметы и быстрым шагом направилась к лифту. Его нужно было срочно спрятать и желательно туда, где никто не будет искать. Двери лифта разъехались. Зои тут же вошла внутрь и нажала 21 этаж. Этаж утилизации, где хранятся испорченные реликты. Выйдя из лифта, она пошла по извилистому коридору, заглядывая в отсеки с реликтами и пытаясь выбрать самое подходящее место. Мониторы, установленные администрацией у дверей, еще не работали в полную силу. Она настроила их только до 11 этажа. Через эти устройства можно было не только открыть двери, но и посмотреть список всех реликтов, которые хранились в том или ином отсеке, а также номер контейнера и другую информацию о них. А при нажатии на реликт появлялась миниатюрная голограмма. А еще Зои настраивала список в виде изображений, и, стоя у двери, можно было наглядно увидеть все, что хранилось в отсеке. Было бы удобно пользоваться системой, но пока приходилось действовать по наитию. Она выбрала самый дальний отсек, последний стеллаж, вытащила контейнер из левого верхнего угла и спрятала туда опасный реликт, который словно обжигал пальцы при прикосновении. Выдохнула, опустив плечи, и только сейчас смогла расслабиться. Зоя огляделась. Вокруг нее, как и во всем архиве, стояла бездушная тишина. Она быстро вышла из отсека, стараясь успокоить сердцебиение, и вдруг, увидев дверь, выходящую к лестнице, резко остановилась. Поднялась на один этаж и медленно пошла по коридору, заглядывая в темные стекла отсеков, пока не увидела небольшое коричневое пятно на стене. Коридоры почти на всех этажах были одинаковыми, но иногда на стенах встречались тонкие трещины или старые пятна, которые хоть немного придавали им индивидуальности. И это пятно было ей до боли знакомо. Вот и он, тот самый этаж. Внутри Зои пробудилось легкое чувство ностальгии, словно тот вечер был всего пару дней назад. Бабушка Ро попросила ее отнести профессору кофейный напиток, а она у самых дверей в отсек споткнулась на ровном месте и пролила бурую жидкость на стену, создав неповторимый чужеродный рисунок. Зоя тогда так сильно переживала, пыталась оттереть темный отпечаток, но он, как паразит, моментально впился в поверхность. Она открыла дверь в отсек рядом с пятном и отчетливо вспомнила, как профессор изучал какие-то пакетики из небольшого контейнера. Зои отдала ему наполовину пустую чашку и судорожно извинялась. Он рассмеялся, посмотрел на пятно на ее штанах и сказал, что все это не имеет никакого значения. В тот вечер он был в приподнятом настроении, и ей показалось, что даже пританцовывал. Странное тепло воспоминаний разлилось по рукам и ногам, но тут же остыло, когда она подумала, но почему в журнале этот этаж не отмечен в посещениях профессора? Зои обошла помещение и стала искать контейнер, но отсек загромождали только стеллажи с большими ящиками. «Интересно, что у нас здесь хранится?» — подумала она и выдвинула первый ящик. В нем лежали какие-то пластмассовые огромные чашки разной формы. Были квадратные и полукруглые, на дне чашек сделаны маленькие сквозные отверстия. Но больше ничего интересного не было. Зоя оглядела весь стеллаж. Что же тут могло заинтересовать профессора? Она стала открывать один за другим большие контейнеры, какие-то глиняные чаши, блюдца, емкости. Также ей попались старые механизмы, и у всех был шнур с маленькой резиновой штукой на конце, из которой торчали две металлические палки. Еще Зоя обнаружила мешки, на которых было написано «удобрение». Интересно, что такое удобрение? Может, еда прошлых веков? Она пощупала пакеты и почувствовала странную рыхлую консистенцию. Понюхала цветной полиэтилен, но он ничем не пах. Еще в боксах были другие пакеты, бутылочки, огромные вилки с тремя и четырьмя зубцами и куча странных предметов. Она даже представить себе не могла, как и для чего их могли использовать. Зоя осмотрела все контейнеры первых стеллажей, когда часы завибрировали, извещая о посетителе. Неужели доставка так рано? Она взглянула на часы и поняла, что потеряла счет времени, роясь среди множества непонятных ей реликтов. «Как же мне что-то найти, если я не знаю даже, что искать?» Она спустилась вниз и забрала бокс с картриджами. Машина автоматической доставки уже скрылась из виду, а Зоя все еще стояла на улице и смотрела по сторонам. Потом развернулась к входной двери и взглянула на высоченное здание архива, окна которого уходили в небо, где отблескивала и переливалась кислородная паутина. Но и гениальный же ум был у святого ученого Лаврентия. Надо же было придумать такой материал, который оградил нас от смерти, спас человечество. Зоя представила, что могло произойти, если бы не паутина. Представила, как за территорией поселения воздух сжат и насыщен ядами, как облака несут только гибель, а кислотный туман застилает землю. В детстве она ездила на просветительскую экскурсию к границе поселения, где начиналась кислородная паутина. Зои и сейчас помнила ржавую сухую землю, серо-молочного цвета туман, за которым ничего не было видно. Помнила, как от страха визжали другие девочки, когда их подвели почти вплотную к кислородной паутине, за которой была пустошь смерти. Зоя тогда схватила бабушку за руку и вгляделась вдаль. Ей почудилось, что там живет само зло в виде огромного, засасывающего все живое рта. Сейчас она знала, что никакого рта не существует, но вот смерть, она есть повсюду, особенно за поселением. Осознание того, что вчера произошло, навалилось на нее, и Зои, встряхнув плечами, постаралась вернуться к чему-то более позитивному. «Мне бы способности Лаврентия и его мыслям. Ну и должность в синтезе не помешала бы», — усмехнулась она. «Но это в другой жизни. Там, может, и я смогу спасти человечество, сделать что-то стоящее, что-то важное и значимое». Зои сделала неглубокий вдох и вернулась в здание. Прошла в кабинет, убрала картриджи в специальный ящик, загрузила отсканированные еще вчера реликты в базу и в 7 вечера закрыла архив на ночь. У нее оставалось 2 часа до сна, но ей абсолютно не хотелось заходить в нейро и блуждать по развлекательным разделам. Общаться с кем-то или искать подходящую ей пару тоже не хотелось. Бестолковое занятие, потому что вряд ли найдутся желающие знакомиться с девушкой второго статуса. Она глянула на часы, автоматически посчитала, насколько еще осталось кислорода, и перепроверила свой расчет на баллоне. Ей нравилось самой считать время до смены, хотя в этом не было никакого смысла, потому что на баллоне и на часах это указывалось в обязательном порядке. Но так она чувствовала, что держит свою жизнь, свой ритм, свои легкие под контролем, что на самом деле вовсе не соответствовало действительности. Зои прошла в комнату, устроилась в кресле и открыла страницу профессора, на которой появилось множество соболезнований и слов о нем и его достижениях. Интересно, эти люди при жизни профессора хоть раз выражали ему свое восхищение, говорили ему добрые слова, или это всего лишь посмертный ритуал, который должен исполнить ответственный человек? Она зачем-то перешла на страницу сына профессора и вновь посмотрела его объемное изображение, включила виртуальное видео, где он в своей наглаженной форме идет по коридору или в навороченных сенсорных очках сидит у проектора, а его голограмма в вербальной форме белого цвета с черной надписью забивает гол. Номер 6 на футболке. Зои свернула видео, которое слишком отвлекали, и стала изучать его страницу. «Само собой, занимается верболом. Ого! Список спортивных нейронаград впечатляет. Интересно, если бы обычный спорт был доступен людям, он бы тоже им занимался? Сколько же спортсмены прошлой эры потребляли кислорода? Вероятно, тонны. Но с трубкой в носу это не кажется таким веселым занятием». У Зои тут же всплыло воспоминание, как они с бабушкой устраивались на полу в отсеке истории на 2-м этаже и смотрели через реликты реальные видеозаписи игр, чемпионаты по футболу и хоккею, огромные трибуны людей и спортсмены, которые глотали воздух и мчались к победе. Слезы радости и разочарования, чувство счастья, эйфории или, наоборот, безнадежно упущенного шанса. Раньше люди были такие открытые, такие эмоциональные, такие богатые. У них было все, о чем можно только мечтать. Зои почувствовала, как ее сердце замерло, когда она вспомнила яркую зеленую живую траву на видео, по которой бежали мужчины, как они падали на этот невероятный волшебный ковер. Она закрывала глаза и представляла, как падает на что-то мягкое и воздушное, как прикасается ладонями к живому, откликающемуся на ее движение ковру. Они с бабушкой обожали старые исторические видео о спорте, о природе и животных, об океанах, о счастливом человечестве. Это были те сказки, которые бабушка показывала ей на ночь. Зои вернулась в реальность, в которой существовали только их континент и всего 100 000 человек. И с каждым десятилетием людей становилось все меньше. И когда-то они все исчезнут с лица Земли, и это будет безжизненная, опустевшая планета одиночества. «Надо жить сегодня, пока еще не поздно», — начала убеждать себя Зои. «Вот только как это сделать? А бабушка говорила, что я достойна большего. Может, она ошибалась? А если нет? Я сделаю то, что от меня зависит, узнаю о профессоре все и даже больше, и предоставлю в синтез полную информацию. Вот мой шанс. Да, бабушка Ро, я его не упущу. И я знаю, кто мне сможет помочь. Осталось только убедить его в этом».